Глава 7. Этот день кажется нескончаемым и тянется неумолимо долго. Как же держать лицо и улыбаться всем без исключения, когда на душе огромными когтями скребут кошки? Хорошо еще, что предатель не мельтешит перед глазами. Он почти весь вечер находится в компании родственников и почти не привлекает мое внимание. Гости расходятся к вечеру, и я решаю затеряться среди них. Я не хочу сегодня говорить с Димой, и уж тем более пересекаться с Аней. Домой сегодня я тоже не поеду. Можно было бы к родителям, но тогда придется все рассказать. Нет, я поговорю с мамой и папой завтра или послезавтра. А пока мне нужно переспать с этой новостью. Дождавшись, когда уедут родители, я тоже выскальзываю из дома Морозовых. К счастью, остаюсь незамеченной для Димы и Ани, которые о чем-то беседуют с отцом и матерью моего супруга. Очевидно, Анечка уже пытается расположить их к себе. Плевать, пусть делает, что хочет. Смахнув по экрану мобильного, я открываю приложение такси и вбиваю нужный адрес. «Сбегаешь?» – раздается мужской голос за спиной, и я резко оборачиваюсь. Из дома Ани выходит Вадим и неспешным шагом направляется ко мне. Каждое его движение наполнено твердостью и уверенностью, что невольно приковывает мое внимание. Я отмечаю про себя мужественные черты лица, осанку и спортивное телосложение. Есть категория мужчин, которым возраст идет на пользу. Вадим как раз относится к ним. «Праздник закончился», – пожимаю плечами. «Не вижу смысла задерживаться здесь дольше». «Я могу подвести тебя», – предлагает Вадим, нажимая на брелок сигнализации. «Как раз поговорим по дороге». «Вадим, я не думаю». «Ир, нам ведь есть о чем». Кивает на машину. «Поедем?» Из дома доносятся голоса, а затем входная дверь открывается. На пороге особняка Морозовых показывается мой супруг. Он с удивлением смотрит на меня и Вадима, и на его языке вертится логичный вопрос. В этом отношении я неплохо изучила собственного мужа. Коротко кивнув Морозову, я иду к его машине и, открыв дверь с пассажирской стороны, забираюсь в салон, насквозь пропитанный запахом кожи и дорогого парфюма. Я смотрю в боковое зеркало. Дима подходит к Вадиму и начинает с ним разговор на повышенных тонах. Я слышу только голос мужа, в то время как Морозов или молчит, или говорит очень тихо. В голове невольно проскальзывает мысль. Насколько мужчины, да и все люди, могут быть разными. Кто-то склочный, любитель поскандалить, а кто-то максимально сдержанный и трезво оценивающий ситуацию. Спустя пару минут Вадим садится в машину, и мы, наконец, отъезжаем от особняка. «Как ты?» – спрашивает он, когда молчание затягивается. «Устала, признаюсь честно. День оказался слишком насыщенным». «Твоя правда», – кивает мужчина. «Что от тебя хотел Дима?» – спрашиваю я. «Он решил, что мы с тобой любовники», – насмешливо бросает он. «По себе людей не судят», – фыркаю, отворачиваясь к окну. «Я сказал ему этими же словами», – усмехается Вадим. И он взбесился. «Пусть бесится. Теперь это уже не имеет никакого значения. Равнодушно пожимаю плечами». «Я видел, вы говорили с Аней. Ты отлично держалась». «Спасибо. Она попросила меня отпустить Диму», усмехаюсь я. «Отпустить?» Его брови ползут вверх. «Да. Не знаю, с чего она решила, что я его удерживаю». «Очень часто, прожив много лет с мужчиной, женщины прощают измену, и после нее продолжают строить отношения. В моем окружении есть такие пары». «Как такое можно простить?» – вырывается у меня. «Ира, это личный выбор каждого, на который ни ты, ни я, ни кто-либо другой повлиять не можешь», – серьезно замечает он. «Только есть большая разница между твоей ситуацией и ситуацией у моих знакомых». «Расскажешь, какая?» – интересуюсь я. «Все дело в мужчинах. Вадим не перестанет гулять», заявляет с уверенностью. «А у тех двоих идиотов это была разовая акция, после которой они получили урок в виде развода. И только спустя несколько лет, когда они перепробовали все и даже больше, сумели добиться расположения единственной значимой женщины в их жизни. Главное, мужики четко осознали, кто для них по-настоящему дорог и важен». В беседе с Вадимом не чувствуется напряжение, нет никаких барьеров в общении. Мы обсуждаем серьезные темы без капли стеснения или неловкости, словно дружим много лет. Непроницаемый Морозов оказывается прекрасным собеседником и очень глубоким человеком. Они прошли большой путь, я обдумываю его слова. Нужно иметь не просто мудрость, а зрелость, силу духа, чтобы разобраться в том, что произошло, и больше не допускать ничего подобного. Не каждому это дано, и я бы так не смогла. У тебя свой путь, Ира. Он резко замолкает, а затем переводит тему разговора. Мы с детьми решили поужинать в тихом, уютном ресторане. Присоединишься? Да. Быстро соглашаюсь я. Я буду рада разделить с ними их праздник. Отлично. А пока едем, можешь задавать мне любые вопросы. Есть то, о чем ты сам хотел бы рассказать? Спрашиваю прежде, чем начать допрос. Аня говорила тебе о своей беременности? Это случилось 6 лет назад. Я в очередной раз за сегодняшний день получаю удар под дых. Пазлы в голове складываются моментально. Аня ждала ребенка не от мужа. Вернее, не от своего мужа. Кажется, будто я только сейчас начинаю осознавать всю катастрофу произошедшего. К сожалению, это моя реальность, в которой я жила столько лет и ничего не замечала. Хотя, если разобраться и попытаться провалиться в воспоминания, то можно обнаружить. Звоночки были. Нет, я не знала. Она не рассказывала мне об этом, говорю я. Беременность прервалась. Она сказала, что потеряла ребенка, продолжает Морозов. Она сказала? Что ты имеешь в виду? Меня настораживают слова Вадима. Я думаю, она сознательно прервала беременность, говорит мужчина. Примерно тогда я и начал догадываться, что не один у нее. Часто стала болеть голова? Как-то усмехаюсь я. И не только, качает головой. Я нашел выписку из больницы. Беременность прервалась на 8-й неделе. Я почти месяц был в отпуске в тот период, когда она фактически забеременела. То есть у вас не было контакта в тот период, но был позже? Какая же у тебя гениальная бывшая жена! Восклицаю язвительным тоном. Так все провернуть. Почему-то, оставшись наедине с Вадимом, я перестаю скрывать свои чувства и эмоции. Я не пытаюсь быть сильной и доказать ему, что мне плевать на двойное предательство. Мне даже не хочется этого делать. С этим совершенно незнакомым мне мужчиной я как будто могу быть собой. Странное чувство. Ведь даже с собственным мужем я не всегда могла быть той, кто я есть на самом деле. Я спросил ее прямо, на что она ответила, что потеря ребенка обернулась для нее трагедией. Спокойно, говорит Вадим. А тут еще и я со своими подозрениями. Значит, ребенок был от Димы, озвучивая очевидный факт. «Кто ж его разберет?» – пожимает плечами Морозов. «Не исключено, что кроме твоего мужа у нее был кто-то еще». «Она не пыталась вернуться к тебе?» Задаю вопрос, вспоминая тот период, когда Аня и Вадим расходились. Подруга говорила, что он еще прибежит, что такую, как она, он не найдет. «Не пыталась?» – усмехается он. «Да на протяжении всех 6 лет она искала варианты, которые помогут вернуть наши отношения». Она привыкла к жизни на широкую ногу, сразу же догадываюсь я. Именно. Я полностью содержал и продолжаю содержать особняк, потому что он принадлежит сыну. Но ни копейки не давал ей, кроме официально утвержденных элементов. Сыну было уже 15, когда мы развелись. Поэтому все деньги я переводил ему напрямую. Новость об особняке Морозовых ошеломляет и одновременно сбивает с толку. Аня же преподносила все в ином свете. Когда у нее были финансовые трудности, я предлагала ей продать дом и взять немного проще, на что Морозова всегда отвечала одно и то же. Этот дом слишком ценен для нее, чтобы его продавать, тем более сын его очень любил, а Аня хотела оставить коттедж Кости. Каждое ее слово было насквозь пропитано ложью. «Я владею другой информацией», — быстро говорю я. «Но сейчас-то у нее дела пошли в гору. Насколько мне известно, у нее и клиенты свои есть». «Ну-ну». И снова на лице Вадима я замечаю усмешку. «Как бы не так». Все участники сложившейся ситуации, в том числе и Вадим, закончили юридический факультет. Мы с Аней учились в одной группе. Дима выпустился на 5 лет раньше нас, а Вадим на 4 года раньше, но из другого вуза. Мой муж учился хорошо и был с ректором в неплохих отношениях. Однажды глава университета попросил Диму, как выпускника юрфака, поделиться своими соображениями на тему выбранной профессии. Ани в тот день не было, она заболела, а я задавала множество вопросов, Скорее всего, по этой причине он обратил на меня свое внимание. Вадим же познакомился с Аней, когда она пришла устраиваться на подработку в компанию, где он работал начинающим юристом. Их роман закрутился быстро, они поженились, и у пары родился Костя. «Мы составили брачный договор, поэтому проблем с разделом имущества у нас не было», — вдруг говорит Морозов. «Да, я припоминаю. Она упоминала о брачном договоре. Еще советовала мне сделать то же самое». Вдруг в памяти всплывает разговор многолетней давности. Она говорила, что в семье, где и муж, и жена юристы, нужно все решать по справедливости на берегу. «Тебе не просто придется во время бракоразводного процесса», — хмуро замечает Вадим. «Я слышал, что ты отошла от юриспруденции. Если тебе потребуется помощь...» «Спасибо, Вадим. Но я думаю, мы с отцом справимся», — киваю я. «В конце концов, даже несмотря на возраст, он останется одним из лучших в своем деле». «Я тебя понял, но имей в виду меня на случай, если возникнут трудности. Я задержусь в Москве на пару месяцев», — добавляет Морозов. Мягко улыбнувшись, я коротко киваю, и на этом наша беседа обрывается, поскольку мы подъезжаем к нужному ресторанчику. Вадим останавливает машину на парковке, а затем выходит из нее и, обогнув автомобиль, открывает передо мной дверь. Наши дети уже ждут. Взявшись за руки, Лия и Костя сидят за дальним столиком и болтают о чем-то оживленном. Молодожены выглядят счастливыми, и мое сердце успокаивается. «А ну иди сюда, мужик!» — восклицает Вадим, и Костя мигом поднимается со стула. Обменявшись крепкими мужскими объятиями, Морозов-старший обнимает Илью. Вадим говорит несколько расплывчато и взволнованно, но от души желает им счастья, а затем настает и мой черед. После так называемой торжественной части мы присаживаемся на свои места. Не проходит и 10 минут, как прекрасное настроение улетучивается, ведь к нам присоединяется еще один человек, которого никто из нас не ожидал здесь увидеть. Дима.